Глава 6. Пока Лера сидела в кабинете и размышляла на тему вечной любви, Харитонова еще кому-то позвонила и предложила встретиться. Говорила она тихо и загадочно, но Лера все услышала. С безразличным видом потом вымыла руки и умылась, будто ничего не происходило. «Скоро придут двое мужчин, они будут тебя охранять», – сказала следователь. «Мне надо ненадолго отлучиться из управления. В кабинете есть кушетка. Ложись и поспи». Валерия хотела гордо пройти мимо, но Анна жестко остановила ее, вытянув руку. «Это не игрушки. Вспомни, что стало с Мариной». Лера сжала губы. «Мне Федя обещал, что со мной ничего не случится», – процедила сквозь зубы. «Я ему верю». «Девочка, если Федя тот, кто есть на самом деле, то главное для него не ты». «Федя просто машина, да, машина с интеллектом, но бесчувственным». «Вы откуда можете это знать?» – громко со слезами в голосе спросила Лера. «Вы же не были с ним. И да, пусть он просто машина». «Дурочка, я хочу уберечь тебя». «Вы?» – усмехнулась Валерия. «Вы на себя-то посмотрите. Сами себя сберегайте». Анна хотела возразить, но оказалось нечем. Как-то неожиданно, но эта девчонка оказалась права. Харитонова вызывала у мужчин только одно чувство. Игорь Павлович попытался чувство разнообразить, но делал это ради того, чтобы добыть информацию. Анна прощала ему это. Слобода был настолько чист в намерениях, сколько и грязен, но чертовски приятен. Она не видела похоти в его желании, и это было главное. Он пользовался Анной так утонченно, так изысканно, что она отдавалась ему вся, без остатка, и бежала на каждый его зов, доставала ему то, что он только не пожелает, даже себе в ущерб. Анна понимала это, понимала и давала себе слово прекратить отношения, но когда он не звонил подолгу, грызла по ночам подушку. Никто не умел так, как Игорь, разбудить в ней не только неистовую страсть, но и быть с ней человеком, мужчиной, способным к нежности. «Поступай, как знаешь», – хрипло проговорила Анна, убирая руку. У кабинета следователя стояли двое мужчин, каждый был одет в странный жилет на липучках, и у каждого на поясе была прикреплена кобура с оружием. Они кивнули Анне, как старой знакомой, и прошли в кабинет вместе с ней. Зашторили окна и без слов натянули на Леру такую же жилетку на липучках. «Тяжеленькая», – улыбнулась девушка. «А что это?» «Бронежилет», – объяснила Харитонова. «Не снимай, даже когда сидишь в туалете». «Прямо в пору», – усмехнулся кто-то из мужчин, но прервал шутку под уничтожающим взглядом следователя. «Никому не открывать, пока я не приду. Если что, звоните. Я буду неподалеку». Харитонова вышла из кабинета, прихватив сумку. Анна прошла за здание управления, где тянулись ряды разномастных гаражей. Половина этих строений была разрушена, в другой половине обитали разные люди, хранил своих старых железных коней, давно просящихся в металлолом. Харитонова проскользнула в дырку на деревянном дощатом заборе и вышла к заросшему жухлой травой строению под номером 23. Постучала условным кодом, маленькая дверка отворилась, и Харитонова зашла внутрь. «Здравия тебе, начальница!» – просипел старик, одетый в поношенную летнюю куртку с меховым воротником. «Привет, сиплый!» – Анна достала из сумки небольшую коробку с таблетками. «Не забываешь, начальница!» Старик взял коробку и спрятал в карман. Это было дорогое лекарство, которое Харитонова покупала раз в месяц и отдавала своему осведомителю. «Что хочешь?» «Кто такой король? Ты обещал узнать». «Начальница», – поморщился старик. «Есть такие вещи, которые не дозволено знать всем». «Не набивай цену, сиплый», – жестко сказала Харитонова. «Говори, что узнал». Старик пошамкал губами, сплюнул. «Не видывал никто этого короля. Но, говорят, есть человечек, который что-то о нем знает. И этот человечек непростой. Какой-то родственник нашего губернатора». «Ты ничего не путаешь?» «Я лишь слухи передаю, Аннушка». «Ладно, а что скажешь за сегодняшнее убийство?» Старик покачал головой. «Плохо это. Девушку-то незачем было валить. Тут, начальница, игра какая-то. Поговаривают, что бумаженцы некие разыскивают, а в этих бумаженцах компромат серьезный». И шепотом добавил. чуть ли не на самого Губера. А этот король тогда с какого боку? У Губера с королем вроде тема есть общая. Возьмут Губера за яйца, то и королю не поздоровится. Харитонова хитро сощурилась. А что за тема, Сиплый? Наркота, оружие, бордель или органы? Акстись, Аннушка. Это что-то необычное. Толком не знаю, но подозреваю, что дюже тайное, мистическое. Дурак ты, Сиплый, какая еще мистика? Я тебе, начальница, все рассказал. А дальше не мое дело. Так и пропасть можно по-скорому. Харитонова задумалась. Сиплый был мужик не промах. Если боялся, значит, есть чего бояться. Ладно, бывай. Она быстро вышла из гаража, и дверка также быстро закрылась. Звонко каркнула ворона, сидящая на ветке, и Анна, вздрогнув от неожиданного и громкого крика птицы, пошла в управление. На ходу она думала: «Зачем королю Валерия? Даже если у нее есть видео, и что? Там только два парня, которые приходили что-то искать. Они могли быть обычными грабителями, а именем короля просто прикрываться, чтобы ужаса нагнать. Но Федя не знал никакого короля, и ему было пофиг на эти ужасы. Тогда что там такого на видео?» Она остановилась. Вспомнила, что когда приехала на квартиру Игоря, кроме убитого хозяина, там больше никого не было. И была коробка из-под пиццы. Были следы, отпечатки пальцев, стреляные гильзы. И эта коробка словно на виду. Получается, что разгадка истории в документах и в Феде. Допустим, но какая роль девочки Леры во всей этой истории? Она же не видела самого убийства Слободы. Неужели король предполагает, что девчонка взяла документы? Анна представила себя на месте короля. За Игорем охотились, это несомненно, и ждали удобного случая. Убить его на улице не имело смысла. Как тогда найти документы? Документы. Кто знал о том, что бумаги и флешка есть у Игоря? Он ведь до убийства ездил в столицу, говорил ей к начальству. То есть ФСБ кто-то знал об этих документах и отдал королю приказ их забрать. Но тут неожиданно вмешался неизвестный субъект по имени Федя. Как король может выйти на него? Только через Леру. Если раньше король думал, что документы могут быть у Леры, то теперь, предположив, что ФСБ знает о Феде, Лера королю не нужна. Либо королю сейчас выгоднее убить ее, чтобы Федя себя проявил каким-то образом. Кто такой Федя? Анна заспешила. Игорь практически никому не доверял, а Федор сказал, что он его друг. И он будет искать человека, кому можно отдать документы. Не продать, а именно отдать. Может быть, король думал иначе. В любом случае, девочке грозит опасность, а этот Федя, отдав ее под защиту полиции, возможно, уже исчез из города. «Анна Владимировна!» – закричал начальник управления, как только она появилась в коридоре. «Почему я должен вас ждать?» Начальник был неприятным дядькой, флюгером, мотавшимся по ветру приказов свыше. Он совсем не любил, когда вышестоящее начальство вдруг упоминало его фамилию в сводках и приказах, не содержащих похвалу. «А что случилось, товарищ полковник?» Анна сделала вид, что не понимает горцующего в нетерпении начальника. «Мне тут звонят», – он многозначительно указал пальцем в потолок. «И говорят, что вы тормозите ход расследования по убийству сотрудника ФСБ». Что ставите бюрократические препоны? «Это ложь», – спокойно отпарировала Харитонова. «Я следую процессуальным правилам. Дело об убийстве возбуждали мы. Кстати, с вашего позволения. Тут появились старшие братья и без всяких оснований и документов потребовали передать им дело и свидетеля». «Какого свидетеля?» «Утром ко мне пришел свидетель и предоставил видеоматериалы, как по убийству Слободы, так и по утреннему эпизоду. Я не стала вас тревожить в выходной, свидетеля опросила под протокол и вынесла постановление о его защите силами нашего управления». «Так, не надо самодеятельности, Харитонова. Передайте дело и свидетеля сотрудникам следственной бригады из ФСБ». «Напишите приказ, передам». «Приказ будет в понедельник». «Вот в понедельник и передам», — уперлась Анна. Начальник хотел было возмутиться, но осознал, что следователь поступает по протоколу и может одним звонком выше отменить его устный приказ. «Хорошо», – сдался он, – «сейчас я напишу». И с гневом взглянув на Харитонову, быстро зашагал в свой кабинет. Анна удивилась. В принципе, процедура была обычная. Следователь из ФСБ приходил с постановлением о передаче дела, и начальник только ставил свою подпись. Тут же происходила какая-то спешка. Бумаги Игоря явно кому-то очень мешали. Анна отперла свой кабинет и вошла, показав руки. Оперативники опустили оружие, а Лера испуганно посматривала то на них, то на Харитонову. В бронежилете она выглядела как большая черепаха, только с панцирем, прикрывающим грудь и живот. «Валерия, скажи мне то, чего я еще не знаю». «Я не понимаю, о чем вы», – еще больше испугалась девушка. «Я вам все рассказала». «Ну смотри», – махнула рукой Харитонова. «Скоро за тобой придут, и я буду не в силах тебя защитить». «Меня Федя защитит», – вскинулась Лера. Анна усмехнулась. «Наивная». Харитонова не понимала, почему эта девочка так верит в своего спасителя, ведь ясно, что Федя с документами уже далеко. В дверь кабинета постучались. «Анна Владимировна, это майор Литовченко. У меня есть распоряжение о передаче дела. Откройте». Анна вышла из управления, злая на весь белый свет. Остановилась, наблюдая, как ФСБшники сажают в микроавтобус Леру. Девочка отчаянно крутила головой, высматривая кого-то. «Наверное, своего Федю», – подумала Харитонова. Анна вздохнула и пошла к парковке у торца здания управления. Там оставляли машины сотрудники прокуратуры, и там утром она оставила свою старенькую «Хонду». Не сказать, что совсем старую, просто модель была далеко не новой, но в очень хорошем состоянии. Харитонова купила ее недавно по совету Игоря. Они вместе смотрели, выбирали, обсуждали. Анна села в машину, потрогала пластик приборной панели, и от нахлынувших воспоминаний ей стало так горько, что она схватилась за руль и приникла к нему щекой. Глаза наполнились слезами. «Что ж вы, мадам, не держите слова?» – прозвучало с заднего сиденья. Харитонова вздрогнула и обернулась, торопливо смахивая слезы, но услышала. «Не надо оборачиваться. Сидите спокойно, чтобы не привлекать внимания». Она послушалась и постаралась разглядеть говорившего через зеркало. Разглядеть не получилось, он сел так, чтобы не было видно лица. «Что вы от меня хотите? Девушку передали сотрудникам ФСБ». «Они предъявили полномочия. Кто старше в группе?» «Некий майор Литовченко. А можно вопрос?» «Да». «Это ваше настоящее имя, Федя?» «Это важно?» Анна неуверенно повела плечом. «В общем, нет». «Тогда зачем спрашивать? Куда повезли Леру?» «Наверное, в гостиницу. Там они остановились. Литовченко при мне вызвал группу для сопровождения Валерии в столицу». Федор вдруг показался полностью. Анна увидела, что он сильно встревожен, и смогла, наконец, хорошенько разглядеть этого таинственного человека. По ее мнению, он был ничем не примечателен, но довольно странноват. И главное, глазами, такого серого сочного цвета, словно нарисованные краской. «Плохо это, и хорошо одновременно», – Федя сморщил лоб. «Поехали к гостинице, только встаньте так, чтобы было видно вход в нее». «А с чего вы решили, что я туда поеду?» – тихо возмутилась Харитонова. «Вы же интересовались королем. Уверен, он сам приедет посмотреть на барышню и захочет с ней поговорить». «Ну как? А вы думали, что Игорь просто так от нечего делать собирал материалы? Если его убили, значит, он накопал что-то очень серьезное». «Очень», – повторил Федя, сжав кулак. «Я не про это», – торопливо сказала Анна. «Я не понимаю, как связаны ФСБ и этот король. Его же никто не видел». «Вот мы и будем первыми, кто его увидит. И поторопитесь, мадам, девочке грозит опасность». «А что вы так за нее беспокоитесь?» «Я обещал ей, и я привык держать слово». «Поехали». Анна завела машину и вырулила с парковки на дорогу. Федя снова спрятался за спинкой ее сиденья. Когда они подъезжали к гостинице, Федя указала Анне место, где надо поставить машину. Вход в гостиницу и припаркованные рядом автомобили было хорошо видно. «И что дальше?» – вздохнула Анна. При вздохе она почувствовала запах своего пассажира. Запах был необычным. пряной листвой и хвой, согретой полуденным солнцем. Будто в салон машины затащили свежесрубленную елку, простоявшую целый день на открытой поляне. «На какой машине увезли Леру?» Она взглянула на стоянку и назвала номер микроавтобуса ФСБшников. «Ясно», – кивнул Федя. «Сидим и наблюдаем». Харитонова не стала ворчать и возмущаться, ей стало интересно. К тому же дома ее никто не ждал, хотя и не мешало бы заехать и переодеться. В этой юбке она чувствовала себя не очень комфортно, достаточно узкая и не дает свободы в движении. «Скажите», – Харитонова обернулась к Феде, – «а мое присутствие здесь необходимо?» «Я не держу вас, сударыня», – не глядя на нее ответил он. «Только не советую появляться дома. Если у вас есть место, где вы можете спрятаться, то вам туда». «Это почему?» «Как говорил герой одного известного фильма, вы слишком много знаете». «Я не понимаю». «А что тут непонятного?» Федя смотрел на гостиницу, не моргая. «Наверняка уже королю известно, что вы помогали Палычу». «А вы же помогали?» Анна склонила голову и поправила челку. Человек на заднем сиденье ее Хонды был явно непрост. «Федор, а документы у вас?» «Они в надежном месте, и тот, кому они предназначались, их увидит. Я об этом позаботился». Анна незаметно для него улыбнулась. «Как же, возомнил себе героем, способным в одиночку нагнуть весь мир. Вот чудак. Но его предупреждение насчет себя поняла. Тут Федя был прав. Она знала достаточно, чтобы представлять угрозу тем, кому были нужны документы Игоря». «Если вы такой прозорливый, то посоветуйте мне, где я могу переодеться. Я не думала, что утренний выезд на убийство настолько затянется». «По дороге переоденемся». «По какой дороге?» – не поняла Харитонова. «Не знаю». «По которой убегать будем». «Куда убегать?» «Никуда, а от кого?» – бесстрастно уточнил Федор. «Или вы, сударыня, думаете, что вот сейчас все закончится?» «Смею огорчить, все только начинается». Он прервался от созерцания гостиницы и мельком взглянул на Анну. «Если вы хотите подвергнуться изощренным пыткам, то, пожалуйста, идите, куда вздумается. Только ключи от машины оставьте, они вам не понадобятся, а нам с Лерой пригодятся». «Вообще-то я старший следователь», — напомнила ему Анна. «И вы думаете, это их остановит?» «Они убили на секунду подполковника ФСБ, оперативного работника управления по борьбе с коррупцией. Что для них какой-то следователь районной прокуратуры, пусть даже и старший?» Харитонова задумалась. «Мне Игорь не говорил, что работает в этом управлении, и вы его откуда-то знаете? Кто вы вообще такой?» «Я его друг, и знаю о нем очень много, поверьте». «Ха», усмехнулась она, «тогда и обо мне вы должны были знать». «Я догадывался, но утром видел вас впервые. Палыч же не говорил вам обо мне». «Нет», – кивнула Харитонова, – «Игорь был скрытен в своих связях». «И правильно делал. И, по всей видимости, использовал вас в темную. Кстати, не подскажете, куда вы ходили по его просьбе в последний раз?» «В детскую клинику», – припомнила Анна, – «в соседнем районе». «Детскую?» – нахмурился Федор. «А в нашем районе такой нет?» «Есть, но у соседей она гораздо больше и современней». «Ладно, потом расскажете». Федор зашевелился и приготовился выйти из машины. «Кажется, к ФСБшникам гости пожаловали. Попробуйте незаметно снять на телефон вон ту машину и людей, что выйдут из нее». «А вы куда?» – встрепенулась Харитонова. «За Лерой». Глава 7. Лера поначалу была спокойна, но когда ее привели в номер, что-то занервничало. Мужчины практически не обращали на нее внимания и вели по коридору, цепко удерживая за руку. Без слов завели в номер и заперли в одной из комнат. Валерия, стараясь не шуметь, подошла к окну и посмотрела на улицу. Третий этаж, высоковато, если что. Потом попыталась окно открыть, но тщетно. «Отойди от окна!» Дверь в комнату открылась внезапно. Лера отступила и недовольно высказала зашедшему в комнату мужчине. «Мне душно и на улице жарко». «Потерпишь», – грубо сказал мужчина, поправляя кобуру. «Я есть хочу». Он швырнул ей пакет с чипсами и закрыл дверь. «Что-то тут не так», – подумала девушка, не прикасаясь к еде. Она пнула пакет и нарочно вернулась к окну, посмотрев вниз. И тут Лера заметила Федю, быстро шагающего в гостиницу. Он напряженно всматривался в окна, заметил ее и сделал знак ладонью, мол, быстро отойди от окна. Валерия чуть не подпрыгнула от радости, Федя ее не забыл, и он будет рядом, как и обещал. Внутри все наполнилось легким нежным теплом, и она почувствовала к этому странному мужчине влечение, такое, будто роднее никого нет. Дверь в комнату опять открылась, и тот, кто называл себя майором Литовченко, удивленно взглянул на улыбающуюся девушку, потом на окно. «Тебе же сказали, сука, отойди от окна!» Грозно выговорил сквозь сжатые от злобы губы Литовченко. Подойдя к ней, ухватив за волосы, грубо усадил на кровать. Наклонился. «А теперь говори, где документы?» «Отпустите, мне больно!» – вскрикнула Лера, но получила увесистую пощечину. «Где документы?» «Не знаю!» – Лера прикрыла голову от еще одной пощечины. «Бумаги были у Феди!» Литовченко отпустил ее волосы, медленно присел. «Кто такой Федя? И откуда он взялся?» «Я же вам все рассказала!» «И ты думаешь, что я тебе поверил?» «У Слободы не было никаких агентов. Федя сказал, что он его друг». Литовченко поднял руку, и Лера в страхе отшатнулась. «Какой еще друг? Ты хочешь сказать, что некий мужик пришел, вырубил наглухо двух здоровых пацанов, взял документы и отпустил тебя, а ты его не знаешь?» «Да, в первый раз видела». «И ты не знаешь, где он с документами?» То ли спросил, то ли утвердил Литовченко. «Не знаю, честно...» Удар был такой силы, что у Леры чуть не лопнула голова, и в глазах все бешено закрутилось. Она открыла рот и попыталась вдохнуть, но болезненный тычок под ребро помешал это сделать. Лера повалилась на кровать, выпучив глаза от боли. Литовченко встал, прикрыл дверь и стал медленно приближаться к кровати, расстегивая на ходу брючный ремень. Лера увидела это, потянула коленки к груди, вытянув руку и хрипло выдавила из себя: «Не надо!» Неожиданно раздался громкий стук в дверь номера. Литовченко остановился и прислушался. «Кто там?» – спросили из номера. «Тут какой-то господин по имени Федя говорит, что вы его ждете», – донесся приглушенный голос из коридора. Литовченко насторожился, выхватил из кобуры пистолет, потом вынул цилиндр глушителя и сноровисто навернул на ствол. Дверь, вероятно, открыли. За стеной послышался громкий шорох, короткий стон, и, наконец, дверь в комнату распахнулась, и на пол повалился мужчина, держась за горло обеими руками. Он прохрипел что-то и стих. «Эй, как тебя там? Литовченко, отпусти девушку и уйдешь живым», – негромко проговорил Федя, не показываясь в дверном проеме. Лера сразу узнала его голос, и это словно исцелило. Боль уходила. «Меняю на документы», – сказал майор, присаживаясь на кровать. Он направил оружие на дверь и попытался схватить девушку за ногу, но она резким движением отпихнула его руку. «Согласен. Отпускай». Федю не было видно, но было хорошо слышно. «Я без оружия». «Сначала покажи бумаги», – скомандовал Литовченко и ударил Валерию под коленку. Она невольно вскрикнула. «Не трогай ее». «Как ты мне надоел! На, смотри!» Сверху в проеме показалась папка. Литовченко тут же выстрелил. В стене рядом с косяком стали появляться дырки. Запахло сжженным пероксилином, и Валерия охнула. Майор стрелял туда, где должен был за стеной стоять Федя, а стены из гипсокартона не являлись преградой. Папка шлепнулась на пол, но вдруг снизу показался длинный цилиндр глушителя, потом и сам Федя, лежа на боку. Только цилиндр был направлен отверстием на Литовченко. В ярости сверкнули серые глаза. «Хух!» – только и успел сказать майор, как вместе с хлопком, сизым дымом и звоном отработанной гильзы дернулась его голова, и Литовченко упал на спину к стене. Из круглого отверстия над его переносицей потекла струйка крови. Лера пыталась закричать, но вышла беззвучно. Федя шустро поднялся на ноги и подошел к ней. «Ты как? Вот на секунду нельзя оставить, вечно попадаешь в истории». Лера открыла рот, смотрела на него секунду, потом порывисто встала и прижалась к его груди. Он участливо заглянул ей в глаза. «Я рядом, не бойся», и, увидев на ее скуле красное пятно, нахмурился. «Тебя били?» Она не ответила, а только спрятала щеку, прикрыв локоном. «Ладно, разберемся», — Федя оглядел комнату. Лера стояла, прижав руки к груди, и смотрела, как он мечется по номеру, собирая боеприпасы, документы и телефоны поверженных сотрудников ФСБ. Потом протянул ей руку. «Валер, не стой, уходим. Где твой телефон?» Она показала на распростертое тело Литовченко, стараясь не смотреть на его лицо. Федя быстро пошарил в карманах майора и вынул смартфон Леры. «Бери и больше никому не отдавай». Анна беспокойно крутилась на сиденье, пытаясь разглядеть Федю или Леру. Она уже несколько раз сфотографировала тех, кто вышел из подъехавшей машины, и саму машину. Кто вышел, правда, не спешили заходить в гостиницу, а стояли подле автомобиля и о чем-то переговаривались, заглядывая внутрь салона. Видимо, в машине еще кто-то был, но его затонированными стеклами видно не было. «Черт, ну покажись хоть на секунду!» Анна держала наготове телефон, но черт так и не соизволил приспустить стекло на двери. Зато она заметила уходящую от гостиницы пару, Федю с Лерой. Они шли неторопливо, держась за руки и спиной к машине, стоящей у гостиницы. И от машины Харитоновой. «Это как?» – не поняла Анна, заводя двигатель. Она догнала их, когда парочка свернула за угол дома, прилежащего к гостинице. Обернувшись, Федя заметил ее машину и поднял руку. Усадив Леру на заднее сиденье, Федя сел рядом с Анной. «Сударыня, вы успели запечатлеть тех, кто был в машине?» «Не всех. Так был кто-то еще, но не показывался». Федя почесал подбородок. «Плохо. Аккуратно работают гады. Ладно, поехали из города. Вы знаете турбазу на реке?» Анна кивнула. «Вот и поезжайте туда. Только заезжать не будем. Я скажу, где свернуть с дороги. Кстати, у вас есть нож по ибаралгин?» «У меня другое, более утоляющее. Сойдет, на выезде будет заправка, остановитесь на минуту». Харитонова хотела расспросить Федю о том, что произошло в гостинице, но он сосредоточенно смотрел на дорогу и часто поглядывал на Леру, притихшую на заднем сиденье. Когда они подъезжали к заправке, затрезвонил телефон Анны. «Не отвечайте», – посоветовал Федя. «Почему?» «Это вас разыскивают, наверняка начальник управления». Она хмыкнула. «Подумаешь?» Припарковалась и достала телефон. И вправду звонил начальник. «Слушаю». «Анна Владимировна, приезжайте в управление». «Зачем? Дело по утреннему происшествию отдано ФСБ, а для остального у меня законный выходной. Дежурство мое закончилось». «Это да», – протянул начальник и на секунду замолчал. Потом как-то неуверенно добавил. «Тут нашлись некоторые нюансы. Майор Литовченко хотел бы с вами переговорить, а то у него время поджимает». «Литовченко знает мой телефон, пусть позвонит, и я постараюсь ответить на его вопросы». Тут подскочила Лера и хотела что-то сказать или выкрикнуть, но Федя остановил ее, приложив палец к губам. Девушка, понимающе кивнула. Анна не поняла этих телодвижений и вопросительно взглянула на Федю. Тот знаками показал, что Анне лучше прекратить телефонный разговор, пообещав перезвонить. «Хорошо», — сказала она начальнику. «Я немного занята уже, у меня были некоторые планы. Давайте я перезвоню вам. Или сама позвоню майору Литовченко». «Нет, нет, нет», — заспешил начальник. «Майор занят, перезвоните мне». Харитонова повела плечом и отключилась. «И как все это понимать?» — она показала Феде телефон. «Все просто. Литовченко слегка... мертв. Вас хотят вытащить, чтобы не разводить ненужный шорох. Времени у них в обрез, всего полтора дня до понедельника. А нужно найти вас, Леру и документы». Анна нахмурилась. Федя говорил загадками, и это ей не нравилось. «Объясните, что произошло?» «Все просто. Палыч что-то накопал про связь губернатора и кого-то в руководстве ФСБ. И эта связь весьма нечистоплотна. Литовченко отправили зачистить поляну и найти документы, посему выходит следующий расклад. Подполковник Слобода был направлен в этот город руководством управления К с одобрения одного из заместителей директора ФСБ. Все началось с того парада гелендвагенов, устроенного выпускниками Академии ФСБ. Неважно, чьи были внедорожники, самих курсантов, их родственников или просто были взяты в аренду. Важно, какие мысли были у молодых офицеров органов безопасности, которые приступали к защите Отечества. Парад показал ценности в головах молодых чекистов, отношение к закону и обществу. «Мы – власть». Это уже было эмоциональным индикатором того, что творится в ФСБ. И это было грустно, потому что сейчас, как никогда, нашей стране нужна была Федеральная служба безопасности, состоящая из профессионалов, патриотов с высоким уровнем нравственной и правовой культуры. Парад внедорожников насторожил руководство ФСБ, особенно тех людей, кто считали службу в органах безопасности страны своим смыслом жизни, отказавшись от получения материального благополучия за счет государственной службы. Управлением собственной безопасности было инициировано негласное следствие, ибо нашлись противники такого расследования. Важно было выяснить и доказать существование каналов денежных средств, осуществляющих подкуп должностных лиц в ФСБ, поскольку в этой службе до некоторого момента не признавался девиз «Ничего личного, только бизнес». ФСБ должны служить патриоты-профессионалы, а не бизнесмены. Дело вот в чем. Работа ФСБ должна соответствовать интересам общества и государства. Если там начинается бизнес – то о целостности государства можно забыть, особенно если в бизнес заходит сотрудник ФСБ как части одной из могущественных государственных структур. Ведь ФСБ контролирует все, начиная от управления полицией, заканчивая, хоть и не принято об этом говорить, спецобъектом, прокурором и судьей. Эта роль очень значима. Если в ФСБ начинаются проблемы, непрофессионализм или коррупция, то в разнос идет вся полицейская и судебная система страны. Мало того, это приводит к тому, что высшие должностные лица государства, в том числе и президент, получают недостоверную информацию, а значит, будут совершать ошибки, вынося заведомо неправильные решения. Вот подполковник Слобода, как один из старых и проверенных не раз следователей ФСБ, и был направлен в этот город, поскольку от агентуры поступил сигнал, а Федя, как личный агент Палыча, его прикрывал. «Дело серьезное, девчушки», – Федя снял бейсболку и вытер лоб. «Все, кто контактировал с Палычем, в опасности». «А я тут при чем?» – жалобно спросила Лера. Он тяжко вздохнул. «Ты, Лерка, сирота. На тебя хотели повесить убийство Слободы по факту. Ты в его квартире, да и с пистолетом в руке. Нашлись бы и свидетели, например, что ты неоднократно ругалась с Палычем, а пистолет тебе продал кто-то. Ты же выручку возишь». Ну вот и подсунули вместо травмата боевой, а то, что ты в этом не разбираешься, никому не интересно. Да и подружка твоя Марина сдала тебя с потрохами бандюганом за секс и поездку в Турцию». Федя взглянул на Анну. «Кстати, выяснили, кому принадлежит машина, на которой бандюги к Марине приезжали?» «Кто это будет выяснять?» – она тряхнула волосами. «Сегодня выходной». Харитонова задумалась. Все, что рассказал этот странный Федя, было отчасти правдой. Следователь прекрасно понимала, что и она, и девушка сейчас в опасности. Если Игоря убили, а он был следователем ФСБ, то их с Лерой точно не пощадят. «И что мы будем делать?» – стараясь говорить спокойно, спросила Анна, хотя внутри ее уже начинало колотить от страха. «Вам есть где спрятаться?» – повел плечом Федя. «Хотя бы до вторника, и желательно подальше от города, а я тем временем попробую добраться до столицы с документами». «А вы уверены, что в столице вас не убьют?» «Меня не так просто убить, сударня», – жестко ответил он. «И навстречу я не возьму документы». «Ладно», – кивнула Харитонова, – «у меня есть подруга, можно спрятаться у нее на даче». Федя зацокал языком. «Нет, наверняка про вашу подругу вскоре выяснят». «В лучшем случае вы там пробудете до утра». «И как же быть?» – начинала терять терпение Анна. Теперь задумался он. Долго мял свою бейсболку, сжимал кулаки и поглядывал на испуганную Леру. Наконец сказал. «Если вы согласны меня слушаться, то я возьму вас с собой обеих. Но если Лера экипирована для похода, то вы Анна». Он насмешливо осмотрел одежду и фигуру следователя. «Нет». «Как в таком виде вы собрались бегать по полям и лесам?» «Мне раздеться?» «Вам бы одеться!» Он поморщился от ее крика. «Есть знакомый, которым вы можете доверять?» «Нет», — отрезала Харитонова, но Лера, ухмыльнувшись, напомнила. «Вы звонили какому-то Саше и еще целовали его через трубку». Щеки Анны слегка покраснели, она сурово взглянула на ухмыляющуюся Леру. «И кто у нас Саша?» – заинтересованно спросил Федя, недоумевая на поведение женщин. «Им тут хана грозит, а они...» «Есть у меня знакомый», – тихо ответила Анна. «У него можно взять и одежду, и снаряжение. Это командир местного ОМОНа». Федя раздумывал пару секунд. «Поехали к нему. Прямо сейчас. Быстро. Пока будут суетиться, искать, кто выкрал Леру из гостиницы, пока найдут по камерам вашу машину, мы можем успеть. Только звонить ему не надо». Харитонова чуть смутилась. «Он вообще-то женат. У меня был скандал с его женой». «Ну и нравы в вашем полицейском кооперативе», – усмехнулся Федор. «Думайте тогда, машину скоро придется бросить». Анна молчала. «Понятно», – констатировал Федя. «Опять все на мне». «Тогда поехали на старую фабрику». «Там же», – вскинулась Харитонова, – «обитают бомжи». «Бомжи не люди. Километр не доедем, свернем. На саму фабрику заезжать не будем. Незачем людей подставлять». «Поехали уже!» Анна со злостью завела автомобиль. «И по городу не надо, огородами поезжайте!» Машина ехала довольно медленно, окольные дороги давно размыло, и они напоминали колею для танков, нежели для легкового автотранспорта. Леру мотало на заднем сиденье от двери к двери, но она почему-то не чувствовала тревоги. Скорее ее забавляла эта поездка, да и Федя был рядом, а с ним девушке не было страшно. Когда вдали замаячил тракт из города в сторону старой фабрики, Федя оглянулся на Леру, весело подмигнул. «Барышня, ты как?» «Нормально». Она попыталась улыбнуться в ответ, но спекшиеся от волнения губы не дали. «Потерпи, Лерка, прорвемся». И открыл дверь прямо на ходу. «Сударыня, притормозите». Харитонова остановила машину, но Федя уже выскочил и, встав на небольшой пригорок, стал осматривать дорогу на фабрику в небольшой черный бинокль. «И где он его взял?» – удивилась Харитонова. «Он в гостиничном номере много чего взял», – вспомнила Валерия. Федя вернулся недовольный. «Быстро они работают, уже пост стоит на дороге. Машину придется здесь бросить, только отогнать вон в те кусты». «Чтоб ее на запчасти разобрали?» – хмыкнула Харитонова. «Так, сударыня», – вдруг резко сказал он. «Если вам что-то не нравится, то можете ехать домой. Я никого не держу». «И пожалуйста», – вспылила Анна, – «выметайтесь из машины». Лера испуганно посмотрела на нее, потом на Федю. Тот открыл заднюю дверь и взял девушку за руку. «Пойдем, барышня, нам со следователем не по пути. Пусть катится». Харитонова надменно сжала губы, подождала, когда выйдет Лера, и поехала к дороге. Федя завел девушку в кусты. «Сиди здесь и не высовывайся, я за тобой приду». Он вынул из кармана два пистолета, обоймы и быстро их проверил. «А вы куда?» – испугалась Валерия, глядя, как Федя защелкивает обоймы. «До дороги дойду, Лерка». Он пригнулся и побежал вслед за машиной, прячась в высоком кустарнике, росшем по обеим сторонам дороги. Девушка потопталась на месте и ринулась за ним, стараясь сильно не отстать. Глава 8. «И что это я его слушала?» – шипела Харитонова, выкручивая руль, чтобы объехать яму. «Какой командир нашелся? Да все, что он говорил, бред просто!» Она вывела машину на дорогу и повернула направо в сторону города, как на пути вырос инспектор ДПС с полосатым жезлом. Второй, нарушая правила, стоял возле спрятанной в кустах слева патрульной машины. Анна затормозила и, чуть съехав на обочину, остановила автомобиль. Подождала, когда инспектор подойдет, и опустила стекло. Инспектор представился и попросил документы. Харитонова с недовольным видом достала удостоверение следователя. «Документы на машину, пожалуйста», – улыбнулся сотрудник ДПС. «А что происходит?» – возмутилась она, залезая в бардачок. Пассажирская дверь резко открылась, и в машину заглянул детина в черной униформе с пистолетом в руке. «Анна Владимировна», – грозно прошептал он. «Выходите из машины». И невероятно быстрым движением выдернул ключ из замка зажигания. На его рукаве сверкнула нашивка. «Частное охранное предприятие «Гриф». Анна вспомнила, что этот ЧОП принадлежит какому-то родственнику губернатора области. Об этом говорили все в управлении. Пистолет в руке детины, направленный ей в грудь, а также направленный туда взгляд чоповца, удовольствия как-то не доставляли. Невольно Харитонова пожалела, что уехала от Феди. Сам же Федя появился позади детины неожиданно и бесшумно. Мощный удар в шею, и чоповец с гулким муханьем повалился в пыль. Анна интуитивно посмотрела в сторону машины ДПС и увидела, что инспектор, стоявший рядом с автомобилем дорожной полиции, поднимает автомат, но тут же с криком падает, пораженный выстрелом в ногу. Его напарник, стоящий у машины Харитоновой, потянулся к поясной кобуре, но через миг лежал на асфальте без сознания, получив удар в горло. Потом Федя шустро подскочил к машине инспекторов и выбил автомат у катающегося в пыли ДПСника. «Анна, не сиди!» – прокричал Федя. «Возьми громилу в униформе!» Пока Харитонова соображала, пока вылезала из машины, Федя успел спеленать инспекторов у их машины спиной друг к другу. «Чего копаешься? Двигайся живее!» Это Федя крикнула Анне в лицо, подскакивая к лежащему громиле. Не дожидаясь помощи от Харитоновой, связал его и обшарил карманы. Вынул телефон, радио, мини-станцию и бумажник. «Посиди пока с ним», – показал Анне на громилу. «Дернется, отстрели ему, что захочешь». Сунув ей в руку пистолет, Федя убежал к связанным инспекторам. Анна впервые ощутила себя жертвой. Нет, ей когда-то угрожали, кричали, что найдут, убьют, покалечат, изнасилуют и тому подобные мелочи. Но то были мелкие уголовники, вызывающие только смех. Громила из ЧОПа, да еще с пистолетом, был не смешон, а страшен, а его вежливый тон – угрозой. Харитонова не видела, что делал Федя с ДПСниками. Она ощутила тяжесть оружия в руке и видела наглую и широкую морду громилы, пусть и без сознания. От машины инспекторов доносился тихий разговор, потом раздался глухой звук удара, а потом к Анне подошел недовольный Федя. «Все еще хуже, чем я думал. Все дороги из города перекрыты, и тебя, дамочка, усиленно ищет вся полиция города. Твой начальник повесил на тебя убийство ФСБшников». «Как так?» – Харитонова чуть не упала в обморок. «А вот так. Хочешь, сама ему позвони. Выясни». Она трясущимися пальцами вынула смартфон и набрала номер начальника управления. Тот не отвечал. «Вот видишь», – усмехнулся Федя, приседая перед громилой. «Он тебя уже слил». Но на этой стороне провода Федю будто услышали. «Слушаю», – раздался голос из смартфона. «Это Харитонова». Стараясь говорить твердо, представилась Анна. «А что такое творится?» «Анна Владимировна, не нервничайте. Отдайте документы и живите спокойно. Обещаю, вас даже повысят в звании». Она закашлялась от возмущения. «А если я этот разговор записываю?» «А что толку? Вам все равно не уйти. Даю вам час на раздумья». Разговор оборвался. «Вот скотина!» – прошипела Харитонова. Федя выхватил у нее смартфон, вынул сим-карту, переломил и выбросил в кусты. Туда же полетел аккумулятор и телефон. «Ой!» – раздалось из кустов, и к дороге вышла Лера. Федя недовольно засопел. «Барышня, я же говорил вам оставаться на месте. Какого хрена ты сюда заявилась?» «Не кричите на меня!» – отпарировала девушка. «Оставили меня одну в кустах. Я боюсь». «Ладно», – согласился Федя. «Возьми тряпочку и хорошенько протри внутренности автомобиля Анны, там, где ты сидела. И мое место тоже. Спиртом не забудь смочить». Он дал ей флакон, и Лера открыла салон Хонды. Тем временем громила из ЧОПа очнулся. Замычал, замотал головой. «Ну что?» Федя схватил его за ворот куртки. «Поговорим?» Громила сморщился. «Что тебе надо?» «Кто тебя сюда послал и с какой целью?» «Командир отделения приказал. Вот ее найти», – Громила кивнул на Анну. «Поговаривали, что с ней может быть еще девочка и мужик». «Как имя и фамилия командира?» «Влад Торопов». «Кто руководит ЧОПом?» «Сергей Мезенцев». «Кто такой король?» «Без понятия», – простонал Громила. Федя поправил воротник на его куртке, пригладил ладонями. «Ты, парень, прости, сам пойми». Анна испугалась, Федя говорил трагическим голосом. «Федор, что вы хотите?» Она схватила его за руку. Он отбросил ее ладонь, серые глаза недобро сверкнули. «Не лезьте, Анна, это мужские игры». Лера вздрогнула и вылезла из машины. Таким Федю она видела впервые, будто в нем проснулся дикий зверь, не различающий и не замечающий ничего, кроме своей добычи. В наступившей тишине, вслед за чириканьем птичек, где-то в высоте раздался щелчок взводимого курка. Дуло пистолета, зажатого в ладони Федора, нацелилось чоповцу в голову. «Эй, мужик, ты чего?» – испуганно залепетал детина, пытаясь отползти в сторону. Но Федина нога ему мешала. «Я же...» Стук освобожденного бойка резко ударил по нервам. Лера громко охнула, Анна попятилась, но выстрела не прозвучало. «Вот что, барышни...» Федя вынул обойму из кармана и вставил в пистолет. «Вы, наверное, не совсем понимаете, что происходит. Это плохо. Где вы витаете? В каких розовых снах? Вот с вами, Анна, никто церемониться бы не стал. А вы ведь тоже ничего не сделали. Так за вами охоту устроили здоровые и сильные мужики. И за этой девчонкой тоже, между прочим. У нас нет времени на жалость, это понятно?» «Вы переступаете черту, Федор», – не сдавалась Анна. «Для меня ее просто нет». Он резко ударил чоповца рукоятью пистолета, детина рухнул телом под машину. «А теперь, барышни, быстро уходите вон туда!» Федя рукой показал направление через кусты на другой стороне дороги. «Нам пилить еще 8 км, не меньше, а я тут приберу пока». «Дайте слово, что никого не убьете!» Харитонова не двигалась. «Я и не собирался никого убивать из этих троих. Двигайте же, времени мало, я вас скоро догоню». Лера схватила за руку следователя и потащила Анну в кусты. Харитонова шла, то и дело оборачиваясь и прислушиваясь. «Если Федя сказал, то сдержит слово», — сказала Валерия, переступая через сломанный куст. «Вы, девушка, лучше помолчите», — огрызнулась Харитонова. «Ваша любовь к этому зверю мне непонятна». «Он не зверь», — остановилась Валерия. «Он пытается нас защитить». И она ядовито улыбнулась. «Если бы не ваша выходка, то ничего бы этого не было. Федя аж побежал за вашей машиной». «Я его не просила», — отмахнулась Анна. «Конечно», — взмахнула руками Лера, словно отгоняла назойливых голубей на пути. «Вам по лицу и в живот пока не били, и про документы не спрашивали». «Спрашивали уже», — сморщилась Харитонова. «А тебя кто-то бил?» «Мужики эти из ФСБ. Главный лупил меня, не разбирая куда. Хорошо, что Федя пришел». И Лера красочно расписала на словах подвиг Феди по ее спасению в гостинице. «Вот я и думаю», – следователь прикусила губу, – «откуда у него такие навыки?» Шевельнулись кусты, и на тропинку вышел обсуждаемый женщинами персонаж. «А вы не думайте, Анна», – не останавливаясь, сказал он, – «чем меньше вы будете это делать, тем лучше для окружающих». «Что вы хотите этим сказать?» – обиделась Харитонова. «Хочу сказать, что если вы хотите выжить, то не думайте, а делайте то, что я говорю, и все останутся целы». Федя быстро пошел вперед, за ним бросилась в припрыжку Лера, догнала, обернулась к Анне и показала язык. «Чертова юбка!» – тихо прорычала Харитонова, приподняла подол и поспешила за Федей. Втроем они вышли на небольшую лесную поляну, и Федя остановился. Анна упала без сил, а Лера присела на траву, тяжело дыша. «Что хотите, делайте, а я больше идти не могу», едва ворочая языком от усталости, проговорила Харитонова. «Пока не пойдем», — сказал Федя, прислушиваясь к лесу. Потом подошел к небольшому пригорку на краю поляны и скинул с него охапку хвороста. Показался небольшой деревянный люк. «Прошу в берлогу, барышни». Он открыл дверку и сделал приглашающий жест в темную дыру. Анна с Лерой опасливо туда посмотрели. «Там медведя нет?» – поежилась, будто от холода Валерия. «Залезайте, нет там никого», – насмешливо ответил Федя. Первой на карачке встала Лера. «Там справа будет фонарик», – напутствовал Федя, заинтересованно глядя на ее оттопыренный зад. Когда Валерия залезла в нору и включила фонарик, Федя выжидающе взглянул на Анну. «Ваша очередь, сударыня». Харитонова замотала головой. «Я не полезу». «Как хотите», – он пожал плечами. «Ночью холодно и страшно». Федя шустро юркнул внутрь и протянул руку, чтобы закрыть дверку. Тут Анна присела и ухватилась за его ладонь, как за спасительную соломинку. «Я с вами». «Да залезайте уже». Она протиснулась в нору не без труда под насмешливым взглядом Леры. Подземелье было просторным и, на удивление, оборудованным. Достаточно высокий потолок, чтобы стоять в рост, бревенчатые стены, печка в углу и даже уборная за занавеской с душевым поддоном. Правда, деревянная кровать всего одна. Землянка освещалась неяркой лампой с неоновыми светильниками. «А тут ничего», – одобрила Харитонова жилище. «Мы тут спрячемся?» «Нет», – ответил Федя, проследив за Лерой, ушедшей за занавеску. «Барышня, там в углу бочка, в ней вода». Потом подошел к стене и вынул из скрытой ниши консервы и галеты. «Отдохнем, поедим, а завтра поутру выйдем. Надеюсь, что к вечеру доберемся до столицы. Вот там я вас и спрячу». Он присел на скамейку у стены и прикрыл глаза, глубоко вдохнув. Выдохнул и сказал Анне: «Присядьте на кровать. Сейчас Лерка закончит свои дела, и будет ваша очередь». Матрас на кровати был соломенный, жесткий, но Харитонова усталость подкосила. Она прилегла, вытянув затекшие ноги, и под звуки плеска воды за занавеской задремала. «Федя, а где у вас полотенце?» Лера высунула голову из-за занавески. «На ветру высохнешь», – ответил тот, не открывая глаза. «Толкни следователя, пусть заходит в санузел. Потом будем одежду ей подбирать». «Мне голышом по землянке ходить? Я белье постирала». «Лер», – сморщился Федя, – «не до твоих прелестей, накройся чем-нибудь». «Чем? Да хоть бронежилетом вместо юбки, отстань!» Фыркнув, Валерия последовала совету, нацепила мокрую футболку и натянула на бедра бронежилет. Грязные брюки надевать не хотелось на голое тело, толкнула в плечо Харитонову. Очнувшаяся от дремы Анна хлопнула ресницами, увидев столь необычный туалет, но в санузел поплелась. Долго плескалась водой, потом заплакала, сидя на табуретке в санузле, беззвучно поглядывая на задернутую занавеску и на красные пятна потертости на бедрах и груди. Пятна сильно болели, словно от ожога. «Лер», – послышался голос Феди, – «взгляни на следователя, она не уснула?» «Нет», – сквозь слезы ответила Анна. «Понятно», – после секундной паузы сказал он. «Лерка, передай ей вот эту баночку, пусть намажет тонким слоем и полчаса посидит. Нечего веревки на заднице носить, что за мода такая?» «Много вы понимаете», – ответила Анна. «Да ну вас!» – Федя так и не открыл глаза. «Я все понимаю, только зачем на службу так наряжаться?» Харитонова взяла переданную Лерой баночку с мазью и, втягивая воздух сквозь стиснутые зубы, принялась обрабатывать потертости. И боль вскоре утихла, даже покраснения прошли. «И в чем я теперь буду?» Она хотела сказать «ходить», как Лера передала ей пакет с бельем. Шорты пришлись в пору, а вот майка тяжесть груди не выдерживала. «Если выживу, отрежу сиськи нахрен», – прошептала Анна, выходя из-за занавески. Федя открыл один глаз. «Ну вот, стали похожи на человека, который сможет быстро и долго двигаться». «Вы всем женщинам так говорите?» – уперла руки в бока Харитонова. Она не стеснялась своего тела нисколько. «Нет, только вам и Лерке, но ей простительно, она еще ребенок. Жизни не видела». Федя встал со скамейки, окинул взглядом свой женский отряд. «Теперь, барышни, будете меня во всем слушаться. Мы и так много времени потеряли из-за ваших женских закидонов». «А я виновата?» – ехидно заметила Анна. «Вы?» «Если бы не ваша выходка, мы бы вчетвером были на том берегу реки, а теперь придется ждать до утра и караулить землянку». «И почему до утра?» – не унималась следователь. «Потому что все дороги перекрыли, а вокруг фабрики будут стягивать кольцо, и переправляться на ту сторону реки придется вплавь, потому что всплеск от весел будет слышен на большом расстоянии. Вот, смотрите». Он взял ложку, присел и ручкой нарисовал на песочном полу линии. «Это река. Вот два моста через нее. Один у станции, второй у фабрики. Мы вот здесь», – он нарисовал крест, – «недалеко от моста у станции. Проход на мост перекрыт. Мост у фабрики пешеходный. Туда в последнюю очередь поставили бы блокпост, поскольку знали, что вы на машине. Если бы мы оставили машину в том месте, где я сказал, то, переодевшись здесь и отдохнув, мы бы перешли реку по этому мосту вечером, не заходя на фабрику, а обойдя ее по берегу реки, до того, пока наш противник найдет вашу машину и решит прочесать территорию фабрики». «А сейчас поздно?» – спросила Лера. «И зачем мы пришли сюда? Могли бы сразу пойти на мост?» «Ты сейчас сможешь пройти 20 километров?» – Федя вытер ложку и положил на стол. «А сюда мы пришли, чтобы поесть, отдохнуть и переодеться. К тому же отсюда легче дойти до моста незаметно. А оттуда, где оставили машину, нам бы пришлось идти через фабрику, где бы нас заметили тамошние обитатели. Оттуда по берегу до моста не дойти, болото, только по дороге через фабрику. Не зря они там пост поставили». Он задумался. «Они все делают грамотно. Перекрыли нам все выходы из города, утром начнут облаву, сужая радиус поисков». «И как мы утром же будем переправляться?» – недоумевала Анна. «Просто вплавь. Кольцо начнут затягивать, начиная с фабрики, там нор всяких полно. С моста у станции им не резон уходить, значит, буду двигаться от фабрики шеренгой от берега до дороги на станцию. Я бы так сделал». И блокпост на пешеходном мосту оставил бы. Нас ведь тоже время поджимает. «Это почему?» – в один голос спросили Лера с Анной. «Потому что в понедельник утром в городок приедет очередная бригада из ФСБ, и убийство Литовченко и компании ваш начальник повесит на вас, Анна. Еще на Леру для кучи, ну и на меня. Туда же пихнут убийство Палыча и Марины». «И что?» – испугалась Харитонова. «У нас же есть документы Игоря». «Утром в понедельник они будут уже никому не интересны. Дорога ложка к обеду. Игорь же наверняка ездил в столицу договариваться о передаче материала. Просто прошла утечка, потому его и убили». «Ничего не понимаю», – вздохнула Лера. «Тебе и не надо», – махнул рукой Федя. Глава 9. Кровать в Фединой землянке была достаточно широка, и Анна с Лерой поместились на ней, чтобы отдохнуть. Девушка тут же заснула, а Харитоновой не спалось, хоть тело и налилось усталостью. Анна не могла поверить в то, что происходит, как она, считавшая себя умной и предусмотрительной, смогла попасть в такой замес. Да, она предполагала, что Игорь Слобода ее использует в своих целях, но не предполагала, чем это может обернуться». Любовная интрижка с Игорем ей была не в тягость, а даже наоборот, ей нравилось быть с ним. Он так любезно просил ее сделать какие-то поездки, задать людям какие-то вопросы, что она не могла ему отказать. Анна считала это игрой, играя в которую, получала удовольствие. Серые будни мелочных расследований в городе надоели ей до тошноты, а серьезных дел никогда не поручали. Так несколько раз включили в следственную бригаду по расследованию масштабного происшествия, связанное с тяжелым криминалом, но самостоятельных дел начальник ей не давал. «Ань, хочешь, я тебя секретарем возьму?» – как-то спросил ее начальник, пристально рассматривая ее ладную фигуру. «В накладе не останешься». Она, сделав любезное выражение лица, отказалась. Как он мог ее, очень умную и рассудительную, так грубо нанять в проститутке? Она зря училась в академии. Приехавший в город Слобода был отдушиной. Он сразу как-то приметил Анну и стал оказывать внимание, то в ресторан пригласит, то на концерт. Подтянутый, любезный, культурный Игорь и ухаживал за ней так же, культурно и ненавязчиво. Не то что местные мужики сразу тащили ее в постель. С Игорем было интересно, не очень многословный, но прекрасно эрудированный, он будто чувствовал ее настроение. Когда надо, то и помолчит, а молчал он красиво. Ей нравилось на него смотреть в этот момент. Он глядел вдаль, будто сощурившись, гордо подняв голову. Это завораживало. Анна в свои 34 года не спешила создавать семью, хотя временами очень хотелось. Глядя на семейных сослуживцев, она нередко им завидовала, но вот не так, чтобы прямо очень. Для нее главным критерием в мужчине была состоятельность и положение, а уж любовь была далеко не на первом месте. А про близости говорить нечего, это было в списке последнее. Игорь Слобода подходил ей, как она считала, по всем критериям. Она бросила всех своих женатых любовников, ибо они нужны были ей только в качестве машин, удовлетворяющих ее запросы хоть иногда, и полностью посвятила себя ему. Ей казалось, что он воспринял это как надо ей. Убийство Игоря поставило Анну в тупик. Она особо не думала, почему начальство направило именно ее на квартиру Слободы. До этого ей никогда не поручали расследование убийства. Не думала, когда выезжала на убийство Марины, считала, что вот, наконец, ее оценили, ее способности, ум и проницательность. А оказалось, что тупо использовали. И этот сероглазый странный человек с именем Федя открыл ей глаза. Анна тихо застонала, понимая, что она всю свою сознательную жизнь была куклой в чужих руках, что она просто дура, верящая в свою... На глаза навернулись слезы. Анне было чертовски обидно за себя. «Эй, ты чего?» – встрепенулся Федя, заметив ее состояние. Он подошел к кровати и присел рядом. «Ты чего?» – снова спросил он и положил ладонь на ее плечо. «Не переживай, даст Бог, выкрутимся». Она увидела его добродушную улыбку, и отчаянный порыв жалости к себе заставил Анну броситься Феде на грудь. Она зарыдала в голос, этим разбудив Леру. Девушка приподнялась на локти, моргнула. «А что происходит?» Федя цыкнул. «Не видишь? Человеку плохо». Лера присела на кровать и протерла глаза. «И чего? Дай ей воды попить и пройдет. Что это она на вас повисла?» Прямолинейность Валерии Анну тут же успокоила. Харитонова оторвалась от Фединой груди и насмешливо взглянула на девушку. «Ты тоже хочешь повиснуть?» «А хоть бы и я», – расправила плечи Лера. Неожиданно Федя прыгнул на кровать и сел между Анной и Лерой. «Барышни, прекращаем», – грозно сказал он, глядя то на одну, то на другую. «Выяснять, у кого больше сиськи, будем тогда, когда выживем. Договорились?» Валерия сердито засопела, упоминание о размере груди ее разозлило, как и разозлило, что Федя успокаивает Харитонову. Он может успокаивать только ее, Леру, и больше никого. Она встала с кровати и попыталась выйти из землянки. «Лерка, стой!» – Федя поймал ее за руку. «Сядь за стол и займись приготовлением пищи». «Пожалуйста». «А почему я?» «Потому что», – улыбнулся Федя, – «ты из нас самая молодая». «Ха!» – недовольно буркнула Анна, но сказать было нечего. «Против факта не попрешь». «А я схожу на разведку». Федя стал собираться, вооружившись биноклем и пистолетом. «Ведите себя тихо, прошу вас». «Вы куда?» – вскрикнули обе стороны конфликта, выпучив глаза. «Надо кое-что проверить и приготовиться к ночи», – спокойно объяснил Федя. «И очень вас прошу, не кричать, не ругаться, не драться». «Я быстро». И он выполз из подземелья, оставив Анну и Леру наедине. После затяжного молчания, наступившего после ухода Феди, Анна решила заговорить первой. «Валер, ты не сердись на меня. Я не претендую на твоего рыцаря». Лера возилась с банкой тушенки молча, пытаясь открыть ножом. «Не знаю, что ты в нем нашла», – хмыкнула Харитонова. «Он же намного старше. Тебе же 22». «И что?» – Лера бросила нож на стол, так и не справившись с банкой. «Что между вами общего, Валер? Только то, что он обещал тебе сохранность». «Вы ничего не понимаете», – Лера сдула упавшие на глаза пряди. «Он мужчина, с которым не страшно». «Это для тебя главное?» «Он никак не обидел меня, не домогался, помогал». «И ты влюбилась», – Анна удивленно вскинула брови. «Я не чувствую к нему отвращения», – Лера взглянула на потолок землянки. «А когда...» Она не стала рассказывать об ощущениях, испытанных в тот момент, когда Федя трогал ее в достаточно интимном месте. «Девочка, а ты понимаешь себя?» Харитонова встала с кровати, подошла к столу. «Он совершенно взрослый мужчина, да еще со странностями. Ему будет с тобой просто неинтересно, а тебе с ним». «Это почему?» Анна взяла нож и, не торопясь, открыла банку. «Потому что вы разные. Он видит в тебе не женщину, а ребенка, пойми это. Он не сможет тебя любить как женщину, я же вижу». «Ничего вы не видите», – обиделась Лера. «Да ты знакома с ним всего 2 дня», – усмехнулась Анна. «Что ты можешь понять в человеке, тем более в мужчине?» «А вы можете, у вас есть опыт». «Ого», – вскинулась Харитонова, – «я вообще-то старше тебя и, естественно, опытней». И она никак не ожидала от девушки ее следующей фразы. «А что же вы такая опытная делаете здесь, в землянке? Между прочим, Федя тоже вас защищает. Не кто-то другой, а именно Федя. Странный и старый». «Я не говорила, что он старый. Для тебя, да, гораздо более взрослый. А для вас нормальный». Анна улыбнулась и пожала плечами. «Федя не в моем вкусе. Ну да, этакий добрый ковбой из вестернов. но я не готова прыгнуть ему на шею. Однако недавно плакались ему в грудь», – съязвила Лера. «Я женщина, у меня бывают минуты слабости, и Федя, кстати, вот это хорошо понимает. Я просто не смогу в него влюбиться, даже не представляю, кто на такое способен». «Может быть, я способна», – гордо вздернула подбородок Лера. «Я тебя предостерегаю», – вздохнула Харитонова. «Ты влюбишься в него, как в своего спасителя, а взамен получишь разочарование. Вот кто такой Федя? Что ты о нем знаешь?» «Ничего», – опешила Лера. «А это важно? Я вижу, что он заботится обо мне. Откровенно, мог бы этого не делать». «Обо мне, кстати, тоже заботится», – хитро подмигнула Анна. «Ха!» – Валерия махнула рукой. «Вы подруга его друга, к тому же следователь, которому Федя доверял меня». Харитоновой нечего было сказать, и девушка оказалась права. Федя появился неожиданно. Пока Анна с Лерой делили содержимое банки, в землянку упал внушительный мешок, а потом и влез сам хозяин. Добродушно улыбнулся обернувшимся на шорох женщинам. «Что, барышни, тушенку хомячите?» Они дружно кивнули, рассматривая его добычу. Он без слов подтащил мешок к кровати и сел. Стал вынимать из мешка содержимое. Автомат ППК-20У и набор магазинов, два пистолета ПСС ВУЛ с запасными обоймами, три гранаты, два спецжилета, карту и резиновый мешок с веслами. Анна, увидев, поперхнулась. «Вы собираетесь штурмовать Кремль? Где вы это взяли?» Она была знакома с оружием спецназа, но такое видела впервые. «Игорь всегда удовлетворял мои пожелания», – ответил Федя, проверяя пистолеты бесшумного боя. «Я 15 лет был его агентом, а до этого служил в специальном подразделении. Плавать все умеют». «Зачем?» – не сообразила Лера. Слова об агенте спецподразделения она пропустила. «Затем, барышни, что нам придется плыть вот на этой резиновой лодочке», – он кивнул на мешок с веслами, «а ширина реки не менее 200 метров. И видно нас будет на этом суденышке издалека. Одно попадание, и мы в воде». «Я не очень хорошо плаваю», – призналась Харитонова, – «и глубины боюсь». «Уф», – поиграл губами Федя, вызвав смешок Леры. «Будем надеяться, что плавать не придется. Ладно, сейчас кушаем, потом снаряжаемся. Потом ждем». «Чего?» – поинтересовалась Харитонова. «Когда люди короля пойдут на фабрику, это самый удачный момент для переправы. Им будет не до нас, если только снайперы не будут следить за рекой». «И как мы это узнаем?» «Узнаем. На фабрику двинут под утро, когда солнца еще не будет. Подожгут что-нибудь, вот мы зарево и увидим». «А если они сейчас на фабрику полезут?» – не унималась Анна. «Сейчас не полезут. Обитатели на сборе банок и раздаче просроченных товаров из магнита. Кого они там найдут? Пустые шалаши. Тайные схроны могут показать только обитатели фабрики, а там таких полно. Двух дней не хватит, чтобы найти и обыскать». Харитонова подивилась осведомленности Феди. Этот сероглазый супермен умел незаметно удивлять. Глядя, как он перекладывает оружие, она внимательно присмотрелась. Федя явно не был старше 40 лет. Фигура не атлетическая, но и не рыхлая. Угловатая, да, за счет несуразно широких плеч. Серые глаза подчас наливаются свинцовым блеском. В общем, не красавец. Той высокомерной холености, что была у Игоря Слободы, нет совсем. Зато есть неподдельное добродушие вкупе с развязной жестокостью. Так вот, чем он странен, этим противоречием внутри. «Что вы так смотрите?» – спросил Федя, не отрываясь от своего занятия. Лера тут же насторожилась. «Ничего», – отвернулась Анна и соврала. «Никогда не видела такого оружия». «Вы стрелять умеете?» Федя пристально взглянул на Харитонову, будто обжег взглядом. «Умею», – уже не соврала она. «Лучше, чем плаваете». Она не обиделась. «Раз в месяц на стрельбы обязательно, я не пропускала». «Хорошо», – кивнул Федя, закончив приготовление. «А сейчас, барышни, экипируемся и отдыхаем. Дорога предстоит, возможно, долгая, так что не кривляться и во всем меня слушаться». «И что сейчас делать?» Анна все же скривила губы. «Для начала раздеться», – серьезно ответил Федя. «Буду проводить осмотр». «Трусы снимать?» «Не стоит». Федя отреагировал на шутку спокойно, будто перед ним стояли не полуобнаженные женщины. И футболки тоже не надо поднимать. А вам, Анна, лучше стянуть грудь вот этим». И он бросил ей упаковку с эластичным бинтом. На ее гневно-вопросительный взгляд ответил: «Побегать придется, это чтобы не оторвались». Лера насмешливо хмыкнула и предложила: «Я помогу вам». Анна восприняла это по-своему. «Вы оба издеваетесь». Федя махнул рукой. «Анна, да делайте, что хотите, только потом не нойте, что вам больно, что вы не можете бежать и тому подобное. Я вас просто брошу. Предупреждаю заранее, возиться и тратить время только на вас я не буду». «А с Лерой будете?» «У меня с барышней пока не было проблем», – сверкнул свинцовым блеском глаз Федя. «Мы как-то быстро друг друга поняли. Все, хватит. У вас час, чтобы привести себя в боевую готовность». Анна, недовольно сопя, заправила футболку в штаны. Лера сделала это быстро. Также быстро нацепила на себя бронежилет, а поверх него легкую безрукавку с карманами. Харитонова со своим жилетом завозилась, прицепила кое-как, но поняла, что безрукавка на ней не застегнется. Попыталась застегнуть только снизу на одну застежку. Получилось, но было очень тесно. Неудобно, и натирала грудь. Поняла, что долго бежать в таком панцире она не сможет, но виду не подала. «Так, барышни, поднимайтесь», и попрыгали. Лера весело пару раз подпрыгнула, а Харитонова стояла и угрюмо молчала. «Валер, это тебе», – Федя протянул девушке резиновый мешок и весла. «За лодку отвечаешь. Когда нужно будет по команде, развяжешь мешок, вытащишь из него лодку и нажмешь на кнопку компрессора. Когда лодка надуется, он отключится сам. Кидаешь в лодку весла и тянешь ее к воде, понятно?» «Да, мой командир», – улыбнулась Лера. «Анна, вам тащить вот этот рюкзачок». Харитоновой был доверен большой мешок на лямках. «А вот это», – он показал на пистолет и две обоймы. «Оружие пакуется в кобуру на жилете, обоймы с другой стороны». Она вытаращила глаза, нож оказалась неподъемной. «А вам что?» – спросила Анна с сарказмом. «Мне все остальное». Федя кивнул на автомат, пистолеты, гранаты и рюкзак защитной расцветки. «По моей команде собираем вещи и выходим из землянки. Я первый, за мной Анна. Лера замыкает и закрывает вход. Двигаемся к реке, за мной легким бегом. Дистанция 2 метра. Смотрим на меня. Если поднимаю кулак, то останавливаемся и приседаем спина к спине. Каждый смотрит вперед и по сторонам. Лера оглядывается назад. Что-то увидели, хлопаете меня по плечу и ладонью показываете направление. При беге старайтесь не топать, как бегемоты, все ясно?» «Да», – нестройно ответили Анна с Лерой. «Валер, волосы собери потуже», – добавил Федя. «Когда выходить будем, а сейчас отдыхать». Он подошел к двери в землянку, сноровисто зарядил автомат и рассовал оружие по карманам, надел за спину рюкзак и сел у двери на пол. Тяжело вздохнул и прикрыл глаза. Лера прилегла на кровать, положив мешок с лодкой рядом. Анна продолжала стоять. Она подумала, что если сейчас присядет или ляжет, то встать без посторонней помощи она не сможет. Сейчас она с трудом воспринимала происходящее, будто это все было не с ней. Бронежилет сжимал грудь, безрукавка давила на живот и натирала бока, а ведь она еще и шага не ступила. Харитонова с трудом присела на кровать, тронула девушку за плечо. Та повернула голову. «Лер, я дура», – призналась ей Анна. «Помоги мне, пожалуйста». Процесс подгона амуниции занял довольно много времени. «Ну и сиськи вы отрастили», – возмущалась Лера, липучками регулируя посадку бронежилета. «Наверное, раз в пятый». «Вот так нигде не жмет?» «Да, так хорошо». Она даже присела несколько раз. «Спасибо, Валер». «Да ладно», – смутилась девушка. «Брюки в бедрах не трут?» «Нет, все отлично». Харитонова натянула безрукавку и взяла пистолет. Покрутила, не зная, куда запихнуть. «Посмотрите на Федю. Куда он вложил?» – подсказала Лера. «Вот правда, и как не догадалась. У Феди оружие по спецжилету было разложено так, будто он в нем родился. С пистолетом в зубах и с гранатой в руке. Харитонова с гранатой смотрелась бы, как обезьяна. И попробует, и понюхает, и лизнет». Анна пихнула ПМ в кобуру слева, обойма разложила по кармашкам справа и выдохнула с облегчением. Ну, вроде собралась. Осторожно легла на кровать. «Боитесь?» – прошептала Валерия. «Очень», – Харитонова и не думала играть в бесстрашную героиню. «Держитесь за Федю, если что». «Ладно». Анна закрыла глаза, стараясь не поддаться панике. Эти сборы, воспоминания об Игоре и прошедшем дне как-то суматошно переплелись в клубок, и теперь эмоции рвались наружу. Она начинала понимать, что не знает, как реагировать – кричать, плакать или смеяться. Сердце сильно толкнулось раз, потом другой, а потом застучало, как заяц в барабан. Голова закружилась. Глава 10. «Барышни, подъем!» – скомандовал Федя. Анна с Лерой поднялись с кровати, ухватили свою поклажу, как требовало боевое расписание. Федя уже стоял у входа, чуть согнувшись. «Так, успокоились», – сказал он, заметив нервозность женщин. «Еще ничего не случилось. Все, что мы делаем, это в целях безопасности. Подходим ко мне». Когда они сгрудились у выхода, он достал карту, затянутую в полиэтилен. «Смотрите, идем вот этим путем». Его палец провел на карте невидимую черту. «Выходим к берегу, переправляемся, потом нам предстоит марш-бросок километра на 4. Бежим не быстро, но поспешаем. Наша цель – деревня Обломково. Там переодеваемся, меняем документы, садимся в транспорт и едем в столицу. Все понятно». И, не дождавшись утвердительных кивков, он натянул на лицо темный платок. «Выходим, я первый». Лес встретил троицу слабым ветром, легкими шорохами молодых листьев и зарождавшейся зарей. Где-то вдалеке сверкал отблеск пожара. Федя дождался, пока Лера прикроет вход в землянку и набросит маскировку, потом махнул ладонью в просвет между деревьями. Они шли неторопливо, он держал темп и постоянно всматривался в предрассветные сумерки. Когда они вышли к реке, то он поднял сжатую в кулак ладонь и присел под деревом, раскинувшим свою крону метрах в 10 от воды. Анна с Лерой прислонились к Феде спиной. «Так, барышни». По команде Лерка тащит лодку к кромке воды и садится в нос, ноги вытягивает вдоль бортов, тихо инструктировал Федя. «Мы с Анной подходим и вытаскиваем лодку на воду. Анна садится в корму лицом к Лере. Я втискиваюсь в середину и гребу. Будем на воде, лодку не расшатывать, сидеть спокойно». Он замолчал. В наступившей тишине было слышно только дыхание ветерка на ветках дерева. «Лера, давай!» – наконец отдал команду Федя. Девушка засуетилась, развязывая рюкзак, но вскоре справилась. Расправила резину на земле и включила компрессор. Прибор резко зажужжал, нарушив тишину. К счастью, лодка быстро наполнилась воздухом, и Лера потащила ее к воде. «Пошли!» – хлопнул по плечу Харитоновой Федя. Стройная и небольшая Валерия уже сидела в носу суденышка и держала весла. Более объемная Анна никак не могла расположиться на корме. Лодочка виляла на воде и будто не хотела, чтобы в нее залезло столько народу. Харитонова начинала терять терпение. «Черт, я не могу!» «Анна, садись уже!» – поторопил Федя, поглядывая на мост около станции. До него было хоть и далеко, но лодку могли заметить. «Я придерживаю корму, не бойся, Леру, прись веслами в дно». Кое-как Харитонова залезла, но тут оказалось, что судно не так велико, чтобы в него поместился еще и Федя. «Вы немного подвиньтесь к борту», – показала рукой Лера, но Анна только замотала головой, вцепившись в резиновые борта лодки. «Нас, кажется, заметили», – с досадой показал Федя. «Провозились». Он толкнул суденышко к середине реки и ловко залез в него, втиснувшись между Лерой и Анной. Сбалансировал телом, унимая качку, и схватился за весла. Лера чуть приподнялась и обхватила Федю руками, чтобы он мог грести. Ей было не очень удобно так сидеть с вытянутыми ногами, но она терпела. А еще ей было хорошо от того, что она тесно прижимается к нему, прислонившись щекой к его спине. Она чувствовала, как играют его мышцы, как гуляют волнами под щекой. В Федином рюкзаке что-то давило ей в живот, и ноги потихоньку наливались свинцом от неудобной позы. Но она не замечала этого. Она слышала его прерывистое дыхание и всплески воды от мощных грибков. Когда ноги Валерии стало сводить судорогой, она дернулась и застонала. «Лерка, держись!» – негромко крикнул Федя. «Не шевелись, терпи!» Боль становилась невыносимой, Валерия сжала зубы и невольно попыталась пошевелить совсем затекшей правой ногой. От ее резкого движения лодочка опасно накренилась. Федя попытался сбалансировать крен, но Анна сползла к борту и свела на нет его усилия. Вода радостно устремилась в хилое суденышко, и троица, распространив громкие крики Анны и Леры, оказалась в воде. Лера успела набрать воздуха, но выплыть ей мешала сведенная судорогой нога. Боль заставляла открыть рот и дышать, дышать, дышать. Мутная вода не позволяла что-либо разглядеть, и были видны только силуэты барахтающихся тел. На какое-то мгновение Лерина сознание отключилось, в ушах зашумело, и воздух вырвался из легких неудержимой лавиной. Она дернула ногами, чтобы всплыть вместе с пузырями изо рта, но дикая боль сковала ногу. Неожиданно Валерия почувствовала боль в голове, будто кто-то сильно дернул ее за волосы. В ее мозгу смешалось все – боль, желание выплыть, вдохнуть и жить. И еще Лера почувствовала, что ее действительно тянут за волосы из воды. Муть в глазах рассеялась, и девушка вынырнула с хрипом, открыв рот. И первое, что она увидела – это испуганный взгляд Федора. «Лерка, ты жива?» Она тут же схватилась за него, выплевывая воду и сбрасывая мокрые волосы с глаз. Бессознательно схватилась за пояс, прижимаясь телом. «Барышня, так мы вдвоем утонем!» Федя освободился от ее захвата и сам обнял, резко развернув к себе спиной и хватая за грудь. Лера только от удивления открыла рот, почувствовав, как набухший сосок упирается прямо в его ладонь через намокшую одежду. «Чуть-чуть не доплыли», – бормотал он, вытаскивая девушку на берег, где уже откашливалась Анна, согнувшись и лежа на боку. «Так, барышня, быстро приходим в себя, а то нам еще предстоит марш-бросок по пересеченной местности. Скоро сюда вся округа сбежится. Вы так кричали, что я оглох. Если бы она не задергалась, то ничего бы не было», – морщилась Харитонова, искоса поглядывая на Леру. «Если бы вы не развалили в лодке свои телеса», – отпарировала Валерия, громко фыркнув и растирая ногу. Боль уходила. «Так, барышни, прекращаем». Федя уже проверял оружие, осматривал снаряжение. «Поднимаемся и за мной следом». Он резко поднялся наверх, довольно крутого берега. Лера немного отстала, а вот Анна закопошилась, с трудом передвигая ногами. «Вода в ботинках неудобна». «Быстро сняли обувь и подогнали снаряжение», – скомандовал Федя, оглядывая берег. «Живее!» Его резкий окрик подействовал. Лера с Анной шустро зашевелились, поправляя одежду и обувь. Вскоре они бежали вдоль берега по едва заметной тропинке. Лера бежала налегке следом за Федей. Легкая, длинноногая Валерия, глядя в спину Феди, только удивлялась, откуда у него столько силы и энергии. Двигался Федя довольно странно, какой-то кошачьей поступью, почти не поднимая пяток, но очень быстро, даже для нее. Девушка поспевала, но понимала, что выдерживать такой темп она долго не сможет. На бегу он обернулся, высматривая Анну, тут же остановился. «Привал, а то наш следователь умрет на бегу». Харитоновой было тяжело, Анна тяжко дышала широко открытым ртом и на последних шагах перед остановкой упала в молодую траву, уже вовсю пробивавшуюся из земли. «Да уж», – махнул головой Федя, глядя на Харитонову, – «таким темпом мы далеко не убежим». «Сколько еще?» – застонала Харитонова, поворачиваясь на спину. «И трети не пробежали». Федя вырвал травинку и сунул в рот. Прислушался, посматривая в небо. «Черт, вертушку подняли! А ну к деревьям, быстро!» Они спрятались в тонкой лесополосе, стелющейся вдоль берега реки, сели на землю, прислонившись к березам, только начавшим покрываться молодой листвой. «Барышни, не шевелитесь!» Лера, затаившись, внимательно слушала и в то же время смотрела на Федю. За время, проведенное с ним, она поняла, что не испытывает к нему отвращения и неприязни. Он довольно много трогал ее тело во всяческих местах, и ей не было неприятно, а порой даже наоборот. А как он искренне испугался, когда вытаскивал Леру из реки. Его глаза были переполнены тревогой, а губы слегка тряслись, а прикосновение ладони к ее груди так обожгло трепещущим холодом, что она была готова ко всему. Валерия внутренне испугалась своего признания. Вот это «готова ко всему» она не представляла, а только чувствовала. Федя заметил ее пристальный взгляд. «Лер, ты чего?» Он продолжал наблюдать за небом. «Ничего», – соврала она, но тут же неожиданно выпалила. «Федя, а вы бы могли в меня влюбиться?» Харитонов громко усмехнулся, услыхав ее голос. «Не вижу ничего смешного, Анна», – осадил он следователя. «Девочка взрослеет, и ей необходима ясность. Может быть, после этого она перестанет жить в плену у иллюзий». «Каких таких иллюзий?» – не поняла Лера. Федя вздохнул, будто учитель математики, объясняющий нерадивому ученику теорему Пифагора. «Вы, барышни, практически все живете надуманными иллюзиями. Типа ждете принца на белом Мерседесе, мол, вы его достойны, как никто другой, метафорично выражаясь». «И что в этом плохого?» – встрепенулась Анна. «Всем женщинам хочется заботливого и самодостаточного мужчину, и обеспеченного в том числе. Не понимаю вашей иронии». «А это не ирония?» – ухмыльнулся Федя. «Я, конечно, не говорю за всех женщин, но очень похоже, что многие из вас, вбив себе в голову рекламный образ прекрасного принца, в последующем становятся неврастеничками, мегерами, неудачницами и, наконец, старыми девами. Но счастливыми-то вас может сделать обыкновенный мужик, далекий от совершенства». «Просто людям, причем всем, надо понять, на что они готовы ради любимого человека». Валерия задумалась. «А действительно, что она сможет ради Феди?» «Не говорите ерунду, Федор», – Харитонова дернула уголком губ. «Не морочьте Лере голову. Пусть она сама решит, какой мужчина ей нужен. И пусть это будут фантазии, а обыкновенного мужика всегда можно встретить». «Дело не в том, какой он, обыкновенный или нет», – возразил Федя. «А в том, способен ли любить и быть любимым?» «Ладно, достаточно разговоров, пора двигаться». Он приподнялся и еще недолго прислушивался к звукам. Похоже, вертушка отправилась на заправку. «Так, встали и за мной». Они еще пробежали с километр вдоль реки, потом Федя резко взял левее через поросшее редким кустарником поле. Впереди замаячила деревенька. Он прибавил ходу, будто забыв, что сзади бегут две изможденные женщины, и Лера испугалась. Испугалась того, что Федя убежит, бросив их посредине поля. Волосы, набрякшие от пота, сосульками упали на глаза, стекающий с них пот разъедал кожу и веки, но она упрямо выбрасывала вверх колени на бегу и, глотая воздух широко открытым ртом, старалась не отстать. В затылок стучал кто-то молотком, а сердце уже было готово вырваться из груди вместе с сиплым и порывистым дыханием. И тут сзади раздался короткий крик. Лера на ходу обернулась и не увидела Харитонову. Ноги девушки согнулись в коленях, и она рухнула в короткую траву, уставившись мутным взором в синеющие небеса. Мимо нее назад пробежал Федя, тихо матерясь. Валерия нашла силы, чтобы приподняться и посмотреть. Федя поднимал с травы Анну, скорчившуюся от боли. Он быстро ощупал ее щиколотки, и Харитонова вскрикнула. Он махнул Лере рукой, подзывая. «Забери поклажу Анны!» Федя поднял Харитонову на руки и опять побежал в сторону деревеньки. Уже совсем не быстро. «Барышня, не отставай!» – обронил он, пробегая мимо. Валерия поднялась, тряхнула головой, отгоняя мутность в глазах, забрала рюкзак Харитоновой и, пошатываясь, припустила следом за Федей. Асфальтовая узкая дорога стелилась вдоль течения реки, и Т-образным перекрестком уходила грунтовой перпендикулярно от реки в лес. По обеим сторонам грунтовки выстроились деревенские разномастные домики, окруженные такими же разномастными заборами. Перебежав асфальт, Федя юркнул в кусты, росшие у забора ближайшей избушки. Лера не отстала. Он положил Харитонову на траву между кустарником и забором, вытер пот. Потом присел и осмотрел распухшую лодыжку Анны, сморщившись от сожаления. «Лер, ты чего столбом маячишь? Присядь и не отсвечивай!» Валерия недовольно надула губы. Она в чем-то виновата, что эта корова-следовательница не умеет смотреть себе под ноги при беге. Но тут же устыдилась своих мыслей, увидев посиневшую кожу на ноге Анны и ее перекошенное гримасой боли лицо. А ведь она могла быть на месте Харитоновой и сейчас сидела бы, боясь прикоснуться к опухшей синей лодыжке и с мольбой поглядывая на Федю. «Потерпи, Аня». Свинцовая холодность в глазах Федора сменилась серовлажным туманом. «Как не вовремя-то!» Он негромко стукнул по доскам забора, Лера подумала, что от отчаяния удивилась, когда между досками высунулся длинный розовый язык и лизнул Федину ладонь. Раздался жалобный скулёж собаки. «Астра!» – улыбнулся Федя, повернувшись к забору. «Позови Семеновну, пожалуйста!» Негромкая тявка не означала, что собака побежала выполнять просьбу. Лера уже многому не удивлялась, и если поначалу она воспринимала Федю как странного мужчину с замашками Супермена, то теперь она разглядывала его как заботливого человека, старающегося подставить сильное плечо, попавшее в беду женщине. Вернее, двум женщинам. И это не было некой игрой на показ. Федя не красовался перед ними, изображая всемогущее создание, а делал все от души, при этом оставаясь самим собой – сильным мужиком со странностями. Для Валерии такое было необычно. Она привыкла к тому, что молодые парни хотели показаться ей лучше, чем они есть на самом деле. И эта их показушность сводилась к одному – постели. Федя же, наоборот, будто избегал близости. Глядя, как он поглаживает лодыжку Анны, а та прикусывает губы, Валерия вспомнила о его прикосновениях к ней – он-то гладил ее в весьма интимных местах, и эти прикосновения были приятны. Настолько, что глаза вылезали из орбит от сладостной истомы. «Пришел все-таки!» – послышался необычный голос из-за забора, неизвестно кому принадлежащий, то ли мужчине, то ли женщине. Будто хрипло проскрипела открываемая старая дверь с несмазанными петлями. «Ты же говорил, что будешь с девчонкой, а привел двоих!» «Не скрипи, Семеновна», – ответил Федя, кивая на Анну. «Видишь, беда у нас». «Мне твои беды, Федюнька, как кол в гландах. Не вздохнуть, не бзднуть. Ладно, заноси болезную, только забор не повали». Лера хихикнула, пытаясь разглядеть щелку на заборе говорившего человека, но увидела морщинистый глаз под белесыми ресницами, свисающие кончиками, как у коровы. «А ентот кто, Федьк?» Корявый старушечий палец показывал на Леру. Федор ударом ладони выбил несколько досок из забора аккуратно и бесшумно. «Это и есть та девочка, о которой я говорил». Он помог Ане подняться и пролезть через дыру в заборе внутрь. Жестом поманил Валерию. «Давай, барышня, лезь быстрее». Во дворе Лера увидела невысокую старушенцию в линялом сатиновом халате и любопытную собаку. Старушка, склонив голову к плечу, по очереди рассматривала Анну и Леру. Собака повторяла ее движение, высунув язык. «Так, вы за мной!» – старушка махнула женщинам. «А ты забор поправь!» Это было сказано Феде тоном Семена Буденного, посылавшего конницу в лобовую атаку на немецкие танки. Валерии пришлось помогать Анне. Харитонова оперлась о плечо девушки, и они заковыляли к низенькой избушке вслед за странной бабушкой и ее собакой. Бабушка провела их не в дом, а в сарай, где стоял ухоженный «Шевроле» темно-синего цвета. Чуть позже к ним присоединился Федя и помог Анне присесть на высокую, сколоченную из досок лавочку. В сарае пахло нагретым сеном и дровами. Лера ощутила себя настолько уставшей, что без слов повалилась на землю в углу сарая, усланную приличным слоем соломы. Веки опустились на глаза, словно налитые неподъемной тяжестью, и она только ощутила, что рядом улеглась собака, подставив под Лерину ладонь теплый, мерно вздымающийся от дыхания бок».